الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا. فبعد، رضوج بارك الله فيكم нашу тему, которую мы начали с вами два урока назад. Мы с вами начали разбирать маленькую работу Аль-Имам Абдул-Азиз ибн Баз, рахимахуллах. Его работа называется «Аль-Акидату Сахиха ва ма юдадуха». То есть это называется, то есть по-русски это будет «Правильная акида и то, что противоречит ее». На прошлом уроке мы с вами начали уже разбирать, остальные столпы веры. В первом уроке мы начали разбирать первый столб веры, вера в Аллаха. А на прошлом уроке мы начали разбирать второй столб, вера в ангелов, потом третий, вера в Писании, потом четвертый, вера в посланников Аллаха Азза ва Джалла. Сегодня продолжим с вами. Пятый столб веры – это вера судного дня. И посмотрим, что шейх рахимахуллах нам скажет. Да. Вера в судный день. Что касается веры в судный день, то в нее входит все, о чем сообщил Аллах и его пророк, саллаллаху алейхи вассалям, из того, что ждет людей после смерти. Это, например, тяготы в могиле, мучения человека в ней или благоденствие. Сюда входит вера в то, что будет судный день из ужасов, сильных потрясений, вера в существование моста в рай, весов для взвешивания грехов и добрых дел, вера в неизбежное воздаяние и возмездие, вера в распространение свитков с деяниями между людьми. Кто-то получит свой свиток справа, кто-то слева, а кто-то со спины. К вере в судный день относится также вера в хауд, то есть чудесный бассейн, который будет дарован нашему посланнику Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Также сюда входит вера в рай и ад, и в то, что верующие узрят своего Господа, и что Он будет говорить с ними. А также сюда входит вера в другие вещи, касающиеся судного дня, приведенные в благородном Куране и достоверной Сунне от пророка Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Для правильного вероубеждения необходима вера во все это полностью, без исключения. А также от нас требуется, чтобы мы подтверждали все эти вещи именно так, как описано Аллахом, как это описано Аллахом и его пророком, саллаллаху алейхи вассалям. То есть вы сейчас слышали насчет пятого столпа веры, вера в судного дня. Есть здесь два момента. Есть аль-иман аль-муджмаль, то есть то, что ты должен верить в этом столпе в общем. В общем-то, значит, надо верить, что люди после смерти, они будут проходить испытания могилы, и после этого испытания будет или блаженство в могиле, или наказание. Потом верить в том, что мы будем воскрешены из могил, и вера в расчете. Если благое сделал, тогда в рай, если плохо сделал, тогда в ад. Понимаете, миновали клапику? То есть вера в судного дня, минимум то, что ты должен знать, и то, что должен верить, вера в то, что после смерти будет испытание, второй момент, будет воскрешение из могил, третий момент, вера в расчете, то есть что будет расчет, и каждый человек получит за свои дела или рай, или ад он попадет. Поэтому вера судного дня в общем. А шейх, рахимахуллах, он рассказывал нам о том, что под верой в судного дня входит разные составные частей. То есть вера в судного дня, как я сказал вам, минимум человек он должен знать про эти три пункта, которые я вам говорил. А желательно или дополнительно знать уже другие составные части веры в судного дня. Из этого, баракаллаху фикум, вера в то, что будут распространены записи, вера в сират, сират это мост над Адам, вера в, то есть, в водоем пророка Мухаммада, алейхи ссалату вассалям, понятно, вера в том, что будут установлены весы, то есть, эти весы имеют две чашки, одна справа, другая, то есть, лево, и так далее. Это уже составные части веры в судного дня. Человек, если он их не знал, мы не имеем права его называть один из приверженцев нововведения. Допустим, если человек, он не знает, что будет у пророка водоема, и мы будем пить из этого водоема, он не является одним из приверженцев нововведения. Но, если ему сообщили об этом, то есть, если будет водоем, и просто будет нас там ждать вот этого водоема, и, короче, я описание этого водоема, как он выглядит и так далее. Если ему об этом рассказывали, потом он не уверовал в это, или он в это не, или он это не признал, тогда он становится одним из приверженцев нововведения. Думаю, вам понятно, иншаллах. То есть вера в судного дня имеет общее, как называется, то, что общее, то, что каждый из нас должен это знать. Он должен знать три момента. Что значит вера в судного дня? Вера в том, что будет испытание после смерти, будет потом воскрешение. Третий момент будет расчет. А уже более подробные события, которые будут в судном дне, он не обязан знать. То есть, если он это не знал, мы не имеем права сказать, что он из приверженцев нововведения. Но если ему рассказывают о этих составных частях, допустим, ему рассказывают о том, что будет в судный день установлены весы. Эти весы имеют чашки, понятно? И то есть деяния человека будут взвешиваться, то есть если он благое сделает, тогда он в рай попадет, если нет, тогда он в ад. То есть вера о том, что будут эти весы, нормально, то есть на самом деле реально, не в переносном значении. Если ему об этом рассказывали, он в это не уверовал, сказал, не признает, что будут весы, и не признают, что будут эти участки и так далее, тогда он становится одним из приверженцев нововведения, как я вам говорю. То есть судный день это очень страшный день. Аллах Субхана ва Тааля нам рассказывает о том, что в этот день мать оставляет своего ребенка, грудного. Понятно? В тот день человек он убежит от его матери, от его отца, от его братьев, от его детей, от его жены. Понятно? Человек в судный день, он будет готов жертвовать всех людей. Даже самые близкие люди, которые у него есть, это его жена, мать, отец и так далее, чтобы он был спасен из ада. Когда человек, он увидит ад, и он увидит наказание Аллаха, Субхана ва Тааля, люди, которые он их в этой жизни защищал, люди, которые он старался их кормить в этой, то есть в этой жизни, имеется в виду жена, мать, родители и так далее, он в судный день будет готов их отдавать как выкуп и в жертву, чтобы он был спасен. Поэтому почему Аллах Азза ва Джалла в Коране говорит: «Айюха ллазина ааману ку анфусакум ва ахликум нара», о те, которые уверовали, защищайте себя и вашу семью от огня. Ты должен в первую очередь себя спасти, потом спасти твою семью. Поэтому мы должны подготовиться к этому дню. Этот день непременно, и он 100% будет. И как говорится, то есть день, судный день, это день расчета. Сейчас ты можешь делать, сейчас ты можешь творить то, что ты хочешь. Поэтому надо использовать момент шанс. Понятно? А в судный день не будет обратного пути. Аллах сказал нам в Коране, что преступник и человек, который нарушает закон Аллаха Азза ва Джалла, захочет в судный день, чтобы ему вернули, чтобы он, не чтобы он вернулся к его родителям, или чтобы он вернулся к его детям, или чтобы он вернулся к его имуществу. Нет, как сказано, он захочет возвращаться, чтобы он сделал благое дело. Ты сейчас сидишь, можешь делать тасбих, можешь пробуждать к добрам, можешь поддерживать от пояса, можешь совершать какие-то молитвы, можешь дикость сделать. Взять Коран и прочитать. Благое дело ты можешь сделать. В судный день кафир захочет, чтобы Аллах Аз-Джа, он его вернул, чтобы только одно благое дело сделал, но Аллах Аз-Джа, конечно, не разрешит это. Кроме этого, в судный день верующие люди, так правильное мнение, они увидят своего Господа. Есть разногласия между учеными о том, что неверующие, то есть я не точно выразился, то есть в судный день верующие 100% они увидят своего Господа. Это акида из Ахли Сунна валь Джамаа. Понятно? Есть разногласия между учеными насчет кафири увидят Аллаха или не увидят. Понятно? Но акида, который каждый из нас должен в это верить, мы в судный день, инша Аллах, если мы умрем на иман, мы инша Аллах увидим нашего Господа Аллаха Субхана ва Тааля, которому ему поклонялись. И это будет самое лучшее вознаграждение. Самое большое и самое великое вознаграждение, когда Аллах Субхана ва Тааля даст, чтобы человек увидел лика своего Господа. Кафири, они увидят Аллаха Субхана ва Тааля или нет? Есть разногласия. Некоторые ученые говорят, что они не увидят его, некоторые говорят, что они его увидят. Но это нас не интересует. Самое главное о том, что верующие люди, инша Аллах, у них будет возможность, чтобы Аллах Аз-Джа его, чтобы Аллах Аз-Джа его. То есть вера в судного дня, думаю, вам понятно. Имеет то есть, вера в общем, то есть это когда ты веришь в том, что будет испытание в могиле, потом будет воскресение из могил, после этого воскресения, вот потом уже, как говорится, расчет. Это коротко вера судного дня. Давайте посмотрим дальше. Шестой столб веры. Да. Вера в предопределение. Что касается веры в предопределение, то мы должны знать, что она включает в себя веру в четыре вещи. Первое – это вера в то, что Аллах уже знает, что было и что будет, и знает положение своих рабов, и знает их пропитание, срок их жизни и смерти, их деяния и так далее. И ничего не скрыто от него из прошлого, будущего и настоящего. Так сам Аллах сказал об этом, ведь Аллах о всякой вещи знающий. И также сказал Всевышний, чтобы вы знали, что Аллах над всем мощен, и что Аллах все объемлет знанием. Второе – это вера существования записи, где у Аллаха записано все то, что Он предопределил. Так об этом сказал сам Всевышний, мы знаем, что земля отнимает от них, и у нас есть сохраняющее Писание. Всевышний сказал, всякую вещь мы посчитали в ясном руководстве. Подсчитали в ясном руководстве, то есть хранимые скрижали. Также Всевышний Аллах сказал, разве ты не знаешь, что Аллах знает то, что в небе и на земле? Поистине это в Писании. Поистине это для Аллаха легко. Третье. Это вера в неограниченность его желаний и возможностей. Вера в то, что если пожелает Аллах что-либо, то это непременно произойдет, а если не пожелает, то этого не будет. Как сказал Всевышний в благородном Коране, «Поистине Аллах делает, что пожелает». И еще сказал Всевышний, «Когда Он желает чего-либо, то стоит Ему сказать, будь, как это сбывается». И сказал Всевышний, но вы этого не пожелаете, если не пожелает Аллах, Владыка миров. Четвертое. Это вера в то, что все в мире создано Аллахом. Нет Создателя помимо Него и нет Господа помимо Него. Аллах – Творец всякой вещи, Он – Попечитель и Хранитель всякой вещи. О люди, помните милость Аллаха вам, если какой-нибудь Творец, кроме Аллаха. Он посылает вам удел с неба и земли. Нет божества, кроме Него. До чего вы обольщены? Эти четыре вышеприведенных пункта и входят в правильное вероубеждение относительно предопределения. Этого придерживающиеся последователи Сунны и примера праведных последователей, в отличие от тех, кто вносит нововведения или же отрицает что-либо из вышесказанного. То есть, шестой столб веры, баракаллаху фикум, это вера в кадр. То есть, как вы сейчас слышали от шейха Абдул-Азиза ибн База, рахимахуллах, вера в кадр имеет четыре степени. Первая степень – это вера в том, что Аллах Субхану Тааля, Он знал. Он знал то, что будет, и то, что сейчас есть, и то, что было давным-давно. То есть, Аллах Аз-Джал перед тем, как перед создание небес и земли за 50 тысяч лет, Аллах Субхану Тааля писал у себя хранимом скрижали судьбу Вселенной. Можете представить, баракаллаху, какое это, субханаллах, очень огромное знание. Аллах Азза ва Джалла, потому что Он Создатель, Он Творец. Аллах Азза ва Джалла до сотворения небес и земли за 50 тысяч лет, Аллах Субхану ва Тааля писал у себя хранимом скрижали то, что будет на нашей земле. Он знал о том, что сегодня мы зайдем в спальто, кто будет сегодня в комнате, кто будет задавать вопросы, какие есть вопросы, какие будут ответы, что будет после этого. То есть Аллах Субхану Тааля до того, как Он создал небеса и земли за 50 тысяч лет, знал то, что будет. Понятно? Потом писал это у себя в хранимом скрижали. Потом Он, Субханаху ва Тааля, захотел, чтобы то, что Он писал, было, и потом создал нас, и создал наши дела и так далее. Мы должны верить, что только Аллах Азза ва Джалла является единственным Творцом. Только Аллах, Субханаху ва Тааля, Он создает и нас, и наши дела, и так далее. Любой поступок, любое случай и любое то, что с нами происходит, это событие должно произойти через этих четырех степеней или этапов. Понятно? То есть, если мы что-то сделали, или если что-то произошло, то значит, Аллах Азза ва Джалл об этом Он знал, писал, захотел, потом создал. Потому что, если один из этих этапов не будет, никогда событие или случай не произойдет. Думаю, вам понятно, иншаллах. Если один из этих этапов не будет, никогда это событие или этот случай, никогда оно не произойдет. Вот это коротко, что значит вера в кадр и аль-кадр, вера в предопределение. То есть ты должен верить в том, что Аллах Субхану ва Тааля знал давным-давно то, что с нами будет, написал это в хранимом скрижали, захотел и создал без нас. Кроме этого, человек, он должен, как говорится, значит, када у кадр, если с ним произошло доброе случай и то, что ему нравится, он должен Аллах Аз-Джаль благодарить за это. У него сын родился, он нашел нормальную работу, хорошую работу, или ему дали большую зарплату, понятно, или он смог купить дом или машину и так далее. Он должен Аллах Аз-Джаль благодарить, чтобы Аллах Аз-Джаль сохранил эту милость, которую он ему оказал. Шаазим Бааз, рахимахуллах, он говорит, «Кайду ниам хуа шукр». То, что сохраняет благ и милость Аллаха Азза ва Джалла, это благодарность. Если ты хочешь, чтобы Аллах Субхану ва Тааля сохранил ту милость, которую Он тебе оказал, ты должен его благодарить. И благодарность, как я сказал, он проявляется разными путями. Сначала это проявляется сердцем, и веришь, что то, что Аллах Азза ва Джалла тебе дает, любая милость, любое благо, которое у тебя есть, это от Аллаха Субхану ва Тааля, и ты не имеешь ничего из этого, из этой вселенной. Кроме этого, проявляется благодарность с языком, благодаришь Аллаху, говоришь «Альхамду Илля, который Он меня кормил», «Альхамду Илля, который Он меня содержал», «Альхамду Илля, который мне помог купить, не знаю, дом» и так далее, «Альхамду Илля, который сделал меня из Ахли Сунна ва Джамаа». И проявляется благодарность той самой путем или посредством выполнением то, что Аллах Азза ва Джалла приказал. И отдаляется от того, что Он запретил. Человек, если он будет благодарен, если он будет проявлять вот эту благодарность этими с этими вариантами или проявлениями, которые я вам говорил, то есть сердцем, языком и потом делами, тогда он становится из благодарных людей. И Аллах Субхану ва Тааля сказал в Коране: «Валин шакартум ла азиданнакум». Если будете благодарны, тогда я вам дам еще. И Аллах Субхану ва Тааля сказал в Коране, что он любит благодарных рабов. То есть это первое. Если с нами произойдет что-то благое, мы должны благодарить Аллаха Азза ва Джаль и просить у него еще. А если с нами произошло что-то нехорошее, или умер кто-то из родственников, человек, он потерял работу или деньги и так далее, он должен потерпеть. И он должен знать, то, что произошло, произошло по воле Аллаха Азза ва Джаль и по его мудрости. И он должен знать, что Аллах Субхану ва Тааля нам не желает плохое. То есть надо постоянно толковать то, что с нами происходит, по-хорошему. Человек, он потерял работу, потерял деньги, он должен думать об Аллахе Азза ва Джаль по-хорошему. Ага, это значит, я что-то пропускал. Это может быть наказание от Аллаха Азза ва Джаль за то, что я неправильно сделал. Понятно? Или это, как говорится, предупреждение. Наказание Аллаха Азза ва Джаль. То есть толкуешь все поступки кадра и случаи кадра, которые происходят, по-хорошему, и стараешься уже справлять. Если это нехорошее событие, то есть и так далее, 90% это бывает наказание за грехов. Потому что Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ва ма асабакум мин мусибатин фабима касабат айдикум ва яфу ан касир». Любая беда или любое бедство, которое вас достигает, это из-за того, что вы творили, или из-за того, что творили ваши руки. Но Аллах прощает наибольше. Если Аллах Субхану ва Тааля, он будет нас наказать за каждый поступок, человек, он не сможет жить в этой жизни. Но Аллах Азза ва Джалла сказал нам: любое бедствие, которое с нами происходит, это из-за того, что наши руки сделали. И Аллах сказал нам, кроме этого, и Аллах прощает больше, чем это. Аллах Субхану ва Тааля не за каждый поступок нас наказывает. Понятно? Поэтому мы так должны так на этот вопрос обращать внимание. Вера в кадр, субхану Аллах, укрепляет очень сильно иман. Человек, когда он верит в кадр, он будет спокоен, он будет уверен в поддержке от Аллаха Субхану ва Тааля, он будет знать, что то, что с ним происходит, это происходит по воле Аллаха Азза ва Джалла. И он будет постоянно толковать поступки Аллаха Азза ва Джалла по-хорошему, потому что он знает, что Аллах Азза ва Джалла мудрый. И он знает, что Аллах Азза ва Джалла, он не желает своему рабу плохое. То есть, если что-то произошло, это или наказание за грехи, или это испытание от Аллаха Азза ва Джалла, чтобы простить грехи этого человека и чтобы увеличивать его вознаграждение в судном дне. Это коротко то, что касается веры судного дня. То есть, 6 столпов имана, баракаллаху фикум, это является اصول العقيده يعني является основой عقيدي فوندامنت ناشئ عقيده الى اصنام ناشئ عقيده في первую очередь تستلقي ايمانه يعني как я сказал вам их 6 столпов, но под каждым столпом есть очень много составных частей. Под каждым столпом есть несколько составных частей. Мусульманин должен стараться знать свою акиду, потому что, как я вам говорил раньше, превенция нововведения везде. Человек через телевизор, они постоянно выходят по телевизору, книги постоянно распространяют. Даже здесь в потоке, если есть превенция нововведения, эти, которые аль-ахбаш, они стараются, чтобы открыть свою комнату, и стараются, чтобы каждый день комната была открыта, чтобы распространять их мерзость, понятно, их ложную акиду. Поэтому надо знать свою акиду, надо знать, какое есть у нас вероубеждение, и с далилами, чтобы у нас была, как говорится, защита. Понятно, чтобы у нас была защита. Кроме этого, если мы знали правильную акиду, мы должны ее сохранить. Сохранить каким путем? То есть не общаться с приверженцами нововведения, не говорить с ними. Имам Ахмад рахимахуллах, ему когда рассказывали про Вот он рассказывает про одного человека, его зовут Аль-Хариф Аль-Мухасиби. Он рассказывает о том, что некоторые люди попали в его заблуждение из-за того, что они сидели и пообщались с ним. Понятно? Шейх имам Ахмад рахимахуллах, он погубил их. Имеется в виду, из-за него они попали в такое страшное отклонение. Это акида у джахмита. Поэтому, Аллах, мы должны сохранить эту акиду, эту религию путем. Надо закрыть свои уши от этих приверженцев нововведений. И даже не читать их работы или слушать их уроки и так далее. Ты должен сохранить. Если не знаешь автор, если не знаешь лектор и так далее, для твоей акида и для твоей религии лучше защищать. Понятно? Ты не потеряешь свою религию, если ты не будешь слушать кого-то из людей, которые ты его не знаешь. Вы меня поняли, Шарл? Автор, если ты его не знаешь, автор книги. Или лектор, если ты его не знаешь и не знаешь его акиду, лучше защищать свою акиду. Не слушаешь его и не читаешь то, что его работы. Это не конец жизни. Не потому, что ты не слушаешь его уроки, или не потому, что ты не читаешь его книги, ты не будешь знать свою религию. Нет. Алхамдулиллах, есть ученые, есть шейхи, которые они писали, разъяснили акиду и разъяснили религию Аллаха Азза ва Джалла. Их книги есть, алхамдулиллах. Их уроки есть. Понятно? Ты читаешь их книги, читаешь их работы, слушаешь их уроки. Итак, алхамдулиллах, это для тебя достаточно. Я говорю, саллаху даджи, у тебя не будет времени. Если ты захочешь слушать уроки у ученых Ахлиссунна и у шейхов, у тебя не будет времени слушать то, что приветствие нововведения говорят. Но, субханаллах, мы сейчас живем в такое время, когда ты удивляешься тем, что человек, он оставляет уроки Ахлиссунна ва-Джамаа, оставляет уроки шейхов Ахлиссунна ва-Джамаа, не читает книги, которые ученые писали, а начинает слушать уроки рассказчиков, уроки людей, которые у них есть отклонение по акиде. Почему? Он говорит, они более интересно рассказывают. Сейчас, к сожалению, многие обращают внимание на историю или на рассказ, или как он рассказывает. Их не интересует, то есть, материал. Если в этом материале есть разъяснение акида, есть разъяснение фикха, есть разъяснение религии, как правильно, они на это не обращают внимание. Им нравится больше как истории какие-то, рассказы какие-то, понятно, про рай, про ад. Это не правда, баракаллаху. Нельзя ограничивать религию только в этих вещах. Понятно? Каждый из нас, поэтому вы можете удивиться. На урок в Шазим База мало людей ходили. 200, 300, 500, пускай будет максимум. А на урок рассказчиков по 2000, по 3000, даже нет места, даже нет места в мечети. Люди сидят вокруг мечети и им оставляют наружные эти колонки, и они сидят и слушают. На уроке ученых, Ибн База и так далее, ты не найдешь половину этих людей. А на уроке неизвестных людей и рассказчиков, и люди, которые шутят и так далее, по 2-1500 человек, они сидят и слушают, и им интересно и так далее. Поэтому, мешало на этот вопрос, должны обращать внимание. Эти шесть столпы имана являются фундаментом нашей акида или нашей религии. Конечно, есть другие вопросы акида. Вопросы акида не ограничиваются только столпы имана, баракаллаху. Но эти основы, то есть это ключ к нашей акиде, ключ к нашей религии, а потом уже есть другие составные части акида у Ахлиссунна ва-Джамаа. На них надо обращать очень большое внимание. Отношение к сподвижникам пророка, отношение к семейству пророка, отношение к ученым, отношение к правителям, отношение к вопросам имана и вопросам обвинения в неверии, отношение к вопросу гайба. Понятно? Есть очень много составных вопросов, мы должны, иншаллах, на них обращать внимание. Давайте посмотрим, что шейх рахимахуллах начал нам рассказывать о других вещах, которые имеют отношение к акиде. Он нам сейчас рассказывает шесть столпов имана, и сейчас посмотрим, какие есть еще другие составные части, которые входят в вопрос акиды. Да. К правильному вероубеждению относится и четкое понимание того, что уровень веры у человека изменчив. От повиновения вера прибавляется, от ослушания она уменьшается. К правильному вероубеждению относится и четкое понимание того, что уровень веры у человека изменчив. От повиновения вера прибавляется, от ослушания она уменьшается. И поистине непозволительно называть неверным кого-либо из мусульман, совершившего грехи, которые по степени ниже ширка. Например, прелюбодеяние, воровство, взятки, спиртные напитки, ослушание родителей и другое. Доказательство этому следующие слова Аллаха: «Поистине Аллах не прощает, чтобы ему предавали сотоварищей, но прощает то, что меньше этого, кому пожелает». И это подтверждается в хадисе сборника Муватта от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: «Поистине Аллах выведет из ада того, у кого было в сердце веры хотя бы с горчичное зернышко». То есть из вопросов имана, из вопросов акида, которые есть у Ахли Сунна ва Джамаа, надо верить в том, что иман, он это, то есть это убеждение в сердце, это признание языком, и это потом доказание или доказать этот вопрос имана другими частями тела. Как вы знаете, это надо знать, это очень важно. Иман у нас, Ахли Сунна валь Джамаа, он что, имеет пять составных частей. Первое – это убеждение в сердце. Второе – это признание языком. Третье – это выполнение остальных частями тела. Четвертое – он увеличивается, когда человек совершает благие дела. И пятый пункт, или пятый момент – он уменьшается, когда человек, он совершает грехи. Это акида есть у Ахли Сунна валь Джамаа, баракаллаху фикум. Мы должны это знать, и мы должны на этот вопрос обратить большое внимание. Почему? Потому что сейчас, в наше время, есть очень много отклонений по этому вопросу. Сейчас есть люди, которые их называют мурджиа. Мурджииты, они, у них иман, это, то есть, говорить языком и признавать сердце. И все. То есть, совершает молитву, делает зака, постится, творит благие дела, не является одной из составных частей имана. Это акида есть у племенщиков нововведения, их называют мурджиа. Наши праведные предшественники, они очень сильно предупреждали от этого. Это акида, которая есть у христиан. То есть веришь в сердце и все. И больше не делаешь ничего. Не поклоняешься, не поддерживаешь родственные связи, это не обязательно молиться, поститься, совершать благих дел. Это у них не является основными задачами. Самое главное, чтобы ты уверовал в Бога и так далее. Это нет паракалафику. Акида у нас, Ахли Сунна валь Джамаа, что вера – это убеждение в сердце. Потом это надо признавать языком. Потом надо доказать это с остальными частями тела. То есть садака, салах, зака, хадж, любые добрые дела входят в определение имана. Кроме этого, иман у Ахли Сунна валь Джамаа, он увеличивается, когда человек совершает благие дела. Поэтому многие из нас могут даже почувствовать, что у них иман стал чуть-чуть больше во время Рамадана. Почему? Потому что человек старается творить очень много благих дел. Конечно, не обращаем внимание на то, что или то есть не забываем о том, что большие шайтаны или большие джинны их не дают свободу. Но мы сейчас обращаем внимание на то, что человек во время то есть Рамадана или другое, когда он совершает благих дел много, он чувствует, что его иман он стал еще больше. Кроме этого, иман у Ахли Сунна валь Джамаа уменьшается, когда человек совершает грехи. Это акида есть в Ахли Сунна валь Джамаа. Мурджиити у них такого нет. У мурджиитов иман не увеличивается, не уменьшается. Понятно? Поэтому эти люди, они очень опасны. Эти люди, они открыли дверь для членов нашей уммы, чтобы они творили грехи, как им хочется. Сейчас акида у мурджиитов очень сильно распространена, и даже люди на это не обращают внимания. Сейчас ты можешь найти женщину, она ходит без хиджаба, ходит, валяду биллах, как не мусульманка, когда говоришь, побойся Аллаха, так нельзя. Она говорит, самое главное – верь в сердце. Самое главное, что я верю в Аллаха, Азза ва Джалла, и признаю его, и признаю Мухаммада, как посланника Аллаха. Так нельзя, баракаллаху фикум. Это акида так у мурджиитов. То есть иман – это только признаешь своим языком и веришь это в сердце. А делать… дела не входят в определение имана. Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание. Кроме этого, есть превенции нововведения, как такфиристы, как хаварич. У них есть проблемы насчет чего. То есть, у Ахли Сунна валь Джамаа совершение любого греха, если он не относится к многобожию и неверию, не выводит человека из ислама. У Ахли Сунна валь Джамаа, если человек совершает грех, если он не относится к многобожию или к неверию, этот человек не становится кафиром. Он является фасиком, то есть грешником, но он не становится неверным. Он становится неверным, когда? Если он совершает многобожие, если он совершает неверие, тогда он становится кафиром. У хаварич, понятно, и у такфиристов, они могут обвинить человека в неверии из-за совершения некоторых больших грехов. Понятно? То есть, если человек он пьет, хавариджи запросто могут его назвать кафиром. Они говорят, если он боялся Аллаха, он бы не попил. Если он любит Аллаха, он не пил, то есть эти спиртные напитки. Но он сейчас, когда пьет, значит, он Аллаха не любит. Это значит, он не боится Аллаха, то есть он кафир. Вот они так толкуют, субханаллах, поведение и поступки человека. Это, конечно, отклонение. Так нельзя так говорить. Человек, когда он пьет, он является фасиком, он является грешником. Но мы его не обвиняем в неверии, мы не говорим, что он кафир. Когда мы скажем, он кафир, если он говорит, пить можно. Если он говорит, пить можно, или можно иметь прелюбодеяние, или можно заниматься колдовством и так далее, тогда такие поступки будут человеку, ради Аллаха, из ислама, и он становится кафиром. Но прелюбодеяние – это из больших грехов, воровство, то есть употребление спиртных напиток, осуждение родителей, как Шазин вас говорит, процент и так далее, это все они являются большими грехами, но нельзя назвать человека из этих грехов кафиром. Поэтому еще на этот вопрос обращайте внимание. Сейчас из этих такфиристов, то есть ты можешь найти некоторые люди, у них уже есть хариджийская акида. Я был один человек, я с ним общался. Он бизнесмен, он обиделся на другого человека. Тот гуляет, тот пьет, понятно? Он сказал, тот кафир, тот мунафик. Он гуляет с девушками, он пьет, то есть спиртные напитки, он вообще воровал очень много денег от людей, от мусульман. Он кафир. Я сказал, он не разрешается. Не разрешается обвинить человека в неверии из-за каких-то больших грехов. Мы когда так говорим, это не значит, что мы поддерживаем большие грехи. Или мы одобряем эти поступки. Нет. Вы должны знать, мы не одобряем эти поступки. Но, баракаллаху фикум, есть разница между обвинением человека за неверские поступки и между, послушанием Аллаха, субхана ва тааля, и все это не доходит до неверия. Понятно? Не потому, что этот человек плохой, вор, любодей, и он наркоман, или он пьет. Не потому, что мы его ненавидим. И потому, что он такой тиран и несправедливый, не имеем права его обвинить в неверии. Сейчас, к сожалению, у многих ребят из-за энтузиазма, из-за ненависти, понятно? Они начинают обвинять кого-то в неверии. Какие-то солдаты, они джахили, взяли кого-то, то есть побили его, или его убили, понятно? Другие начинают обвинять этих солдатов в неверии, потому что они убили этого человека, и потому что они вообще не любят верующих и так далее. Это не имеет отношения к Бакалаву. Мы ненависть или чувства не должны влиять на наши суждения. У нас в Исламе Баракаллаху эмоции и чувства не должны влиять на наши суждения и на наши, то есть, решения и так далее. Шазин Баз говорит, то есть, человек он становится кафиром, когда он считает халалом этих грехов. Если он говорит, что можно пить, можно воровать, можно заниматься прелюбодеянием, можно взять проценты, можно слушать родителей. Когда такой человек, ради Билля, он становится кафиром. Кроме этого, акида есть в Ахли Сунна ва Джамаа о том, что люди, совершающие большие грехи из общины пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, они в конце концов выйдут из ада и в рай попадут. Понятно? Акида в Ахли Сунна ва Джамаа о том, что люди, совершающие большие грехи, понятно, и люди, которые в ад попали, из числа мусульман, в конце концов, они выйдут оттуда, и они в рай попадут. У хавариджев, у них человек, если он в ад попадет, он оттуда не выйдет. Слышно вам в потоке? Понятно, иншаллах? У хаваридж, они говорят, если человек он в рай попал, он оттуда не выйдет, да? Мы говорим да. Они говорят, то же самое, если человек он в ад попал, оттуда он не выйдет. Это неправильно, Бакалаху. Это неправильно. Люди, которые в ад попадут, они разделяются на две критерии. Первый критерий – это неверные. Да, неверные, они в ад попадут и оттуда никогда не выйдут. Аллах Субхану ва Тааля об этом говорит. Но люди, которые они мусульмане, но они совершали какие-то грехи, она пила, он ходил направо и налево, курили, не знали, то есть употребляли наркотики или спиртные напитки. За это человек будет наказан в аду. Но, иншаллах, он оттуда выйдет и в конце концов в рай попадет. У хавариджев такого нет. Хаваридж, у них человек, если он в ад попал, он оттуда не выйдет. То есть они его обвиняют в неверии. И как я вам говорил, это акида не является правильной. Это акида противоречит то, что есть у Ахли Сунна валь Джамаа. Вопрос обвинения в неверии – это очень опасный вопрос. Поэтому, баракаллаху, ты как простой человек, и я тоже сам как простой человек, мы должны заниматься этими поступками. Нас не интересует, это человек, он кафир или не кафир. Понятно? Нас интересует, чтобы человек, он правильно Аллаху поклонялся, чтобы человек, он был дорог от превентов нововведения, чтобы человек, он поклонялся Аллаху Азза ва Джал, как Аллаху Субхану ва Тааля хочется. Я думаю, вам понятно, иншаллах. То есть давайте идем дальше, посмотрим, что еще входит в вопросы имана и вопросы акида. Да. К вере в Аллаха также относится любовь ради Аллаха и ненависть ради Аллаха. Дружба ради Аллаха, непричастность ради Аллаха. И любят верующие верующего, и становятся они друзьями ради Всевышнего. И ненавидят они неверие и возвращение к этому. К вере в Аллаха также относится любовь ради Аллаха и ненависть ради Аллаха. Дружба ради Аллаха, непричастность ради Аллаха. И любят верующие верующего, и становятся они друзьями ради Всевышнего. И ненавидят они неверие и возвращение к этому. Здесь это вообще неправильный перевод, здесь именно в конце. А Шазин Базин не сказал, то есть и неверие, и ненависть к неверию, и отвращение от этого. То, что у меня есть в моей работе на арабском языке. Человек говорит, «Воюбгид аль-куфар, ва-ю-адихим». И он ненавидит неверных и враждуется против них. Слышно вам в чатах потоке? То есть человек говорит, из вопроса имана в Аллахе, субхана ва тааля, любовь ради него, ненависть ради Аллаха Субхана ва Тааля. То есть, когда любишь кого-либо, ты его любишь ради Аллаха Азза ва Джалла. То есть, потому что он верующий, потому что он слушает Аллаха Азза ва Джалла, потому что он выполняет его законы. Когда ненавидишь кого-то, ты его ненавидишь опять. Из-за того, что он Аллаха ослушает. Из-за того, что он не идет по закону Аллаха Субхана ва Тааля. Не потому что он бедный, или потому что он некрасивый, или потому что он, не знаю, то есть не из знатного рода и так далее. Думаю, вам это понятно. Это очень важный вопрос, баракаллаху фику. Если ты являешься искренним единобожником, ты должен любить каждого человека, которого Аллах его любит. Аллах Субхана ва Тааля любит его посланников. Аллах Азза ва Джалла любит праведных людей, как сподвижники пророка саллаллаху алейхи ва саллям и так далее. То есть, ты, если любишь Аллаха, если ты единобожник, ты должен их любить. Кроме этого, ты должен ненавидеть каждого человека, которого Аллах Азза ва Джалла, он его ненавидел. Аллах сказал нам в Коране, что он ненавидит кафиров. Значит, ты должен их ненавидеть. Понятно? Аллах Субхана ва Тааля сказал нам в Коране, что он не любит притеснителей, он не любит неблагодарных людей, он не любит, как говорится, людей, которые приходят его законы. То же самое должно быть у нас такое отношение к таким людям. Но, баракаллаху фикум, есть полная любовь. Это любовь по отношению к Аллаху Субхана ва Тааля. Любовь по отношению к пророку саллаллаху алейхи ва саллям. Понятно? Любовь по отношению к верующим людям. И потом у нас есть полная ненависть. Это по отношению к кафирам, баракаллаху. То есть две критерии. А посредине есть уже грешники из числа мусульман и превентивного ведения. Грешники из числа мусульман и превентивного ведения, мы не будем их любить, как мы любим верующих людей. Поняли меня? И мы не будем их ненавидеть, как мы ненавидим кафиров. Потому что они не кафиры, они мусульмане. То есть человек, если он грешник, или если он превентивного ведения, мы его ненавидим из-за его отклонения, из-за того, что он распространяет нечестие на земле, из-за того, что он распространяет нововведение, искажает религию Аллаха Азза ва Джалла. То есть мы его ненавидим, но нельзя его ненавидеть, как ненависть к кафирам. И то же самое, его можно любить, потому что он не является кафиром, он мусульманин, то есть любить из-за того, что он верит в Аллаха, верит в пророка, верит в посланника и так далее. Думаю, вам понятно, иншаллах. Не может быть. То есть у наших салафов, у наших праведных предшественников, они говорят, если человек он заявляет о том, что он из Ахли Сунна валь Джамаа, но он ходит в превентивное ведение, он мунафик. Это у них является лицемером. Понимаете меня, баракаллаху фикум? У наших салафов, рахимахумуллах, человек, если он заявляет о том, что он из Ахли Сунна валь Джамаа, но потом люди видят, что он ходит в превентивное ведение, он у них, он лицемер. Он делает поступки лицемерия. Ясно, иншаллах? Поэтому, если человек, он любит пророка, алейхиссалату вассалям, и любит Аллаха, у него должна быть ревность к сунни. У него должна быть ревность к тавхиду. Когда он видит, что кто-то говорит, о, устаз, помоги мне, или о, посланник Аллаха, спаси нас, как будто у него появилась аллергия. У него должна быть, то есть, ненависть к этому неверию, ненависть к этому отклонению. Когда он слышит, что кто-то распространяет какие-то нововведения, изменяет сунну пророка саллаллаху алейхи ва саллям, должно у него, как говорится, реакция на это. Потому что он любит пророка алейхи ва саллям, и потому что у него должна быть такая ревность к тавхиду. Такой человек, иншаллах, он будет чисто искренних, и Аллах Субхана ва Тааля, иншаллах, даст ему за это очень большое вознаграждение. Почему можно найти, что ученые Ахли Сунна валь Джамаа, именно ученые по хадисам, они такие очень строгие по отношению к сунне? Понятно? Потому что они любят пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Они следуют за его сунну шаг за шагом. Понятно? Поэтому они заслуживают, чтобы они в судный день будут с нашим пророком Мухаммадом, алейхиссалату вассалям. Баракаллаху фикум. Если человек, он заявляет о том, что он Аллаха любит, но он любит его врагов, но он любит людей, которые воюют против религии Аллаха субхана ва тааля, это не мусульмане. Это не мусульман, потому что как ты можешь любить такого человека, когда Аллах Субхана ва Тааля, он в Коране нам заявлял очень много раз, что он их ненавидит. И он сказал, берите их в качестве врагов, потому что они являются моими врагами. Но опять надо, баракаллаху, надо понять правильно. Если человек, он кафир, это не значит, что мы должны притеснять его, или взять его деньги, или обмануть его, и так далее, или притеснять его, и так далее. Баракаллаху, это не является дозволенным в исламе. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он ненавидел неверных, но он не поступал таким образом с ними. Он не был вероломным, он не обманул их, он не грабил их, он не взял их имущество и так далее. Поэтому мы сейчас на этот вопрос обращаем внимание, потому что насчет вопрос любовь и ненависть ради Аллаха опять есть крайность. Опять постоянно. Есть люди, которые они любят кафиров, празднуют с ними день рождения, ходят в церкви, говорят мы и вы, братья и так далее. Понятно? Поздравляют их на их праздники. Это отклонение, баракаллаху. Это отклонение, так нельзя. Есть люди, которые, они не обидят кафиров, но они уже переходят границу дозволенного. То есть он берет и ворует их, обманывает их, берет их деньги, притесняет их, убивает их. Это харам, баракаллаху. Это не разрешается. Не потому, что ты ненавидишь кого-либо, это значит, ты имеешь право его притеснять. Из самых страшных грехов у Аллаха Субхану Атаала это притеснение. Даже по отношению не мусульманина, и человек он за это притеснение увидит очень большое наказание от Аллаха Субхану Атаала. Если Аллах Азза ва Джалла наказал одну женщину из-за кошки, она не дала ей кушать, и не разрешила ей выйти из клетки, чтобы она сама искала свою еду. И эта кошка умерла, и Аллах Азза ва Джалла наказал эту женщину. И Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он ее увидел в огне, то есть ее мучили из-за того, что она кошку притесняла. А тогда что можно сказать, когда человек он притесняет людей, и из-за него люди начинают плохо думать о религии Аллаха Субхана ва Тааля. Сейчас есть многие мусульмане, из-за их невежества, из-за их энтузиазма, из-за их глупости, во-первых, они притесняли не мусульман, во-вторых, они сделали, чтобы люди начали ненавидеть ислам. И чтобы люди начали ненавидеть мусульман. Я не сейчас, конечно, оставляю нож сейчас на всех, на мусульман. Конечно, пропаганда со стороны кафиров имеет большую роль. Понятно? Сейчас люди почему думают об исламе плохо? Из-за двух причин, в первую очередь. Первая – это из-за пропаганды со стороны кафиров. И вторая – из-за ошибок мусульман. Нельзя забыть это. Из-за мусульман многие, субханаллах, сейчас начали плохо думать про мусульман и так далее. Сейчас смотрите в Москве или в Европе, понятно? Одни мусульмане только про них говорят, что они воры, будьте осторожны от них, будьте, не знаю, так и так. Понятно? То же самое в некоторых странах. Будьте осторожны от какой-то критерии людей, они мусульмане, но они воры. Не пропускай их, потому что они могут тебя грабить, они могут тебя так и так. Почему это? Это из-за того, что эти люди, субханаллах, они занимаются этими делами, и, конечно, они себя оправдают себе эти поступки. Я вам рассказывал раньше, что один брат, когда он поехал в Португал, понятно, он сказал, он увидел некоторых мусульман, они арабы, понятно, они что делают? Они идут и ищут места, где есть туристы. Понятно? Есть места, где туристы. И они там их воруют. Видеокамеру воруют, не знаю, или кошелек, или что-нибудь и так далее. Он сказал им, это харам, это не разрешается. Они начали ему сказать, а почему они убивают мусульман в Ираке и так далее. Он сказал, а эти, почему эти христиане здесь? Вам слышно про токи баракалав? Слышно? То есть он сказал им, при чем ты здесь? Те, которые убивают, они там. Понятно? А здесь при чем ты? Нет, они кафиры, они убивают наши мусульмане, воруют нефть наши и так далее. Мы тогда тоже сам будем не относиться. Это баракаллафикум патакана желанием. Это патакана желанием. Человек он вор, человек он бандит, человек он двоечник, у него нет ничего делать. Понятно? Поэтому он нашел себе какую-то зацепку, он нашел, что в исламе можно ненавидеть кафиров и так далее, ага, и он нашел, как говорится, как арабы говорят, кастрюля нашла свою крышу, покрывала. И он начинает, субханаллах, этими поступками делать. Поэтому Мы должны на этот вопрос обращать внимание. Мы должны контролировать наши чувства. Понятно? Мы не должны потакать нашим желаниям. Чувства и эмоции не должны влиять на наши суждения, на наше поведение. Понятно? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, заключил договор с курайшитами при Худайбия. Понятно? При заключении этого договора были очень несправедливые условия по отношению к мусульман. Помните, это в Сирии есть об этом. Пророк, он заключил договор с курайшитами, чтобы не была война 10 лет. Но при этом есть многие несправедливые условия. Допустим, если кто-то принял ислам, он в Мекке, и хочет поехать в Медину, пророк должен вернуть его к кафирам. И если человек, он отказался из ислама в Медине, и он хочет поехать в Мекку, пророк не имеет права его держать. Кафиры, вот они такие условия диктовали. То есть, так. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, согласился с этими условиями, хотя есть это несправедливость по отношению к мусульманам. Почему? Ну, потому что есть одна польза. 10 лет он не будет воевать с этими людьми, и он таким образом смог спасти кровь мусульман. Он смог дать мусульман жить хотя бы 10 лет в покое. В это время он начинает заниматься дауэй, он начинает рассказывать людям об исламе, чтобы побольше, потихонечку увеличивать число мусульман. Видите, баракаллаху фикум, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он обращает большое внимание на жизнь мусульман. Не как сейчас, как некоторые пацаны убивают, то есть кафиры, потом кафиры идут и убивают многих из мирных мусульман. Ты говоришь, что вы делаете? Но это жертва, война не может быть войны без жертв. Субханаллах, у него, то есть пролить кровь мусульмана, это как кушать мороженое или как пить воду. И он тебе говорит, нет войны без жертв. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит нам, сказал нам в достоверном хадисе, у Аллаха разрушить Кааба до последнего камня намного раз легче у него, чем пролить кровь одного мусульманина. Кааба, дом Аллаха, который Аллах говорил о нем в Коране очень много, и который Аллах его называл запретной, то есть мечети. Молиться там, одна молитва стоит 100 тысяч. Разрушать этот дом до последнего камня легче, чем у Аллаха, то есть легче, чем пролить кровь одного мусульманина, который он не виновен. А эти люди, субханаллах, у них кровь мусульман, как вода. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы спасти эту кровь, согласился с этими несправедливыми условиями, потому что из-за этого будет 10 лет, не будет войны, и мусульман в это время будут немножко, как говорится, взять воздух и могут заниматься уже дава и увеличивать это. То есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он этот вопрос обращал внимание. Если мы будем идти по эмоции, нет, мы не согласны, это несправедливо, мы не должны, как говорится, согласиться на такими условиями. Это если мы будем идти по эмоции. Если взять только чисто по эмоции, да, мы отказываемся, это неправильно, так не должно быть. То есть, если эти были пацаны там во время пророка, наверное, они бы сказали, нет, или вы кафиры, соглашайтесь с нами, или идите домой. Их, конечно, не будет интересовать, если кафир будет убивать мусульман и так далее. Поэтому эмоции, баракаллаху фикум, не должны влиять на наши суждения. Почему пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, запретил судить между людьми во время гнева? Если ты в гневе и так далее, нельзя судить между двумя человеками. Потому что в это время твой гнев, твои эмоции и так далее будут влиять на суждение, будут влиять на твое решение. Понятно? То же самое в нашей религии. Эмоции и чувства надо в сторону оставить. Надо думать, как Аллах Аз-Заджа хочет, как Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям хочет и так далее. Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям, когда пришел, когда он начал писать начало то есть договора с этими курайшитами, один из мусульман убегал от кафиров, смог найти свободу, выход. И он бегал, и когда то есть ему понравилось, что он смог выйти из их мучения, и попал у мусульман, то есть когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям хотел заключить договор, и сказал, о посланник Аллаха, то есть он хотел, чтобы мусульмане ему помогли от кафиров, которые они очень сильно мучили его из-за того, что он ислам принял. Сухейль ибн Амр, это представитель курайшитов, сказал Мухаммаду, это первый человек, который ты должен возвращать его. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, мы еще не писали договор. Мы договорились, но еще мы не писали его. Он сказал, или возвращаешь его, или мы аннулируем то, что наш договор. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал ему, хорошо, я дам выкуп за него. Давай, отдай мне, я дам за него выкуп. Он сказал, или возвращаешь его, или мы аннулируем договор. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям возвращал его. Этот сподвижник сказал, о мусульман, вы оставляете меня, чтобы я был у кафиров, которые они будут меня мучить, и они мне сделают большое испытание в моей религии. Это баракаллах, это очень большое, это очень большая, субханаллах. Каждый из нас, когда это увидит, конечно, это ему не будет приятно. Понятно? Но если мы идем по эмоции, мы скажем, нет, ты наш брат, давай, и пускай они кушают свой договор на здоровье. Ради нашего брата мы никого не отдадим. Если мы будем идти по эмоции. Ну что потом будет из этого? Да, мы приобрели или в пользу одного человека, мы будем мучить всех мусульман или большинство мусульман. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он не подумал, он не сделал, он не шел по эмоции, баракаллаху фикум. Да, спасти этого мусульмана, это есть польза. Но если мы сделаем эту пользу, что у нас будет потом из этого? Будет большая беда для мусульман, для большинства мусульман. Поэтому прогон жертву одного человека ради спасения других. Поэтому, баракаллаху фикум, здесь эмоций не должно быть. Если были какие-то эмоции и чувства, мы бы сказали, нет, давай, ты наш брат, мы тебя спасем. И пусть эти кафиры аннулируют их договор. Возвращаю еще раз, то есть вопросы, обвинения в неверии и так далее, мы не должны потакать своим желаниям. Не потому, что мы ненавидим кого-то, или потому, что этот человек, он нас притеснял, мы имеем право его обвинить в неверии, или обвинить его в нововведении, или обвинить его в нечестие, если он это не заслуживает. Понятно? У нас в исламе не должно быть, то есть, он меня обвинит в неверии, он скажет, мне кафир, я ему говорю, ты кафир. Он мне сказал, ты прелюбодей, то значит, я скажу ему прелюбодей. Такого у нас в исламе нету, баракаллах. Я думаю, вам, иншаллах, понятно. То есть, шейх говорит, рахимахуллах, о том, что в вопросе любовь и ненависть должно быть только ради Аллаха, субханаху ва тааля, не ради кого-либо. Иногда, баракаллаху фикум, человек, он может ненавидеть кого-то, но у него есть, его душа имеет долю из этой ненависти. Вы меня поняли? То есть он кого-то ненавидел, да, ради Аллаха, но еще здесь есть какая-то доля для души. Это он не искренне сделает ради Аллаха. Ты должен его ненавидеть или любить только ради Аллаха. Не любишь его, потому что он верующий, и потому что он красивый, или потому что он богатый. Нет, ты его любишь, потому что он верующий, боится Аллаха, субханаху ва тааля, старается жить по закону Аллаха. Думаю, вам понятно, иншаллах. Это то, что касается вопроса ненависти и любви ради Аллаха, субханаху ва тааля. И, как я сказал вам, это очень важный вопрос. Идем дальше. Посмотрим, что сейчас говорит. Да. Во главе верующих исламской умы всегда стояли сподвижники посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Приверженцы Ахли Сунны валь Джамаа любят их, преданы им и убеждены, что поистине они лучшие из людей после пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, который сказал: «Лучший из веков мой век, потом который следует за ним, затем идущий за ним». И также мы убеждены, что самые лучшие из них – это Абу Бакр Сиддик, Омар Фарук, Усман Зуаннурейн, Али Муртаза, да будет доволен Аллах ими всеми. После них лучшими являются остальные 10 сподвижников, которые были обрадованы раем при жизни пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, а затем остальные сподвижники, да будет доволен ими всеми Аллах. Приверженцы Сунны Ахли Сунна валь Джамаа воздерживаются спорить о том, о чем спорили между собой сахабы, то есть подвижники, и верят, что все они старались ради Аллаха. Тот из них, кто ошибался, получит награду Аллаха, а тот, кто был прав, награду двойную. Последователи Ахль-Сунны любят потомков, то есть семейство посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, должным образом возвеличивают их, так же, как и жен посланника Аллаха, которые являются матерями правоверных. И отрекаются от пути рафидитов, то есть шиитская секта, ненавидящих сподвижников посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, ругающих их и чрезмерствующих в восхвалении потомков пророка, саллаллаху алейхи вассалям, славя их выше того уровня, на который поставил их Аллах. Ахль-Сунна также отрекается от пути навасибов, вредящих семейству пророка, саллаллаху алейхи вассалям, словами и деяниями. Из вопросов акида у Ахль-Сунна ва Джамаа, как шейх Абдул-Азиз ибн Баз, рахимахуллах, нам говорил, то есть это любовь с подвижником пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, и поддержка их, и вера в том, что они являются наилучшими из людей после посланников Аллаха Азза ва Джалла и его пророков. Баракаллаху фикум, это акида, которую мы должны верить в эту акиду. Мы должны верить и любить, мы должны любить сподвижников пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, Абу Бакр, Умар, Усман, Али, Муавия, Абу Суфьян, Абу Хурайра, Абдуллах ибн Аббас, Абдуллах ибн Умар, Абдуллах ибн Амр ибн Аас, Саад, Усама ибн Зайд ибн Харитха, Хамза, Аль-Аббас, Абдуллах ибн Аббас, их очень много, этих сподвижников. Мы должны их любить, баракаллаху фикум, мы должны их поддерживать. Мы должны верить, что эти сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, являются наилучшими из людей после пророков и посланников Аллаха, субхана ва тааля. Нет лучших людей, чем этих людей после пророков и посланников Аллаха, азза ва джалла. Кроме этого, мы должны их поддерживать. Мы должны распространять между людьми их биографию, их достоинства, потому что они нам передали религию ислам. Они защищали пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Они его поддерживали. Они были готовы отдавать свои имущества, свои души ради пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Сейчас кто из нас может сделать то, что сподвижник сделал? Не найдешь. Сейчас, если кто-то его побили немножко из-за бороды, он бороду бреет. Если кто-то ей надеюсь издевались, потому что она хотят одевать, она снимает, то есть, хиджаб и так далее. Сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, они не сдались. Они были, то есть, стойки, отдали все ради пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Если прочитали, то есть, жизнеописание пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, как при Джабре, Бадре, при Ухуд, увидите, субханаллах, удивительные поступки сподвижников пророка, алейхиссалату ва саллям, когда кафиры при Ухуд сделали яму пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и пророк он попал, и они начали, хотели на него, то есть, стрелять. Сподвижники начали, сделали щит из их тел, начали его защищать, то есть, своими спинами. Понимаете, то есть, меня? Вот человек, он дает врагам Аллаха, Азза ва Джалла, его спину, чтобы защищать пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Чтобы стрели попали на его спину, чтобы они не убили пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. А кто из нас, он может такие поступки сделать? Талха ибн Убайдиллах, Абу Бакр, он говорит, «Ма кана яум Ухуд илля ли Талха». Абу Бакр говорит, «День Ухуда – это был день для Талха». Потому что он сказал, он увидит, как Талха защищает пророка от стрелей, понятно, своей рукой. Талха, он его считал не было. Он начал защищать пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, своей рукой. Поэтому после Ухуда Абу Бакр сказал, я увидел, что Талха, у него рука стала парализованной. Из-за того, что очень много стрел туда попало, потому что он защищал пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Кто из нас может такое делать? Понятно? Кто из нас, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, о, люди, дайте, то есть, хочет армию готовить, Абу Бакр принес и отдал все его имущество. Умар взял и отдал половину, то есть, его имущества. Усман, когда он получил торговлю, взял и отдал пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Кто может сделать такое? Сейчас поставить 5 долларов или 10 долларов, человек он видит, если он так сделал, многие люди думают, что он вообще сделал очень такое сильное благое дело. Поэтому, баракаллаху фикум, мы должны верить, что эти люди являются наилучшими из людей после посланников и пророков Аллаха Азза ва Джалла, и никогда не будет какие-то люди, который будет на их уровне. Мы должны верить в это, что поколение сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, это неповторимое поколение. Никто из тех, которые пришли после сподвижников, он будет на их уровне. Это акида бааклаху фикум, на это многие из ученых, рахимахуллах, об этом говорили, как имам Ахмад и другие. То есть те, которые пришли после сподвижников, они никогда не будут на уровне этих сахаба, радуаналлахи алейхим. Кроме этого, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал нам о том, что его поколение является наилучшим из общины пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому это достоинство, это ходатайство для сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Аллах, он им обещал в Коране, что они в рай попадут. Аллах, субхану ва тааля, сказал в Коране, «Фа'алима фи кулубихим». Аллах знал то, что в их сердцах. Поэтому он ниспослал им сакина и обещал им в рай. Что дальше хотим? Аллах нам говорит, он знает то, что в их сердцах. То есть они искренние люди. Они, у них ихлас, то есть очень сильный. Поэтому Аллах за это он их обрадовал, что они в рай попадут и так далее. Потом после этого приходят эти проклятия рафида и оскорбляют сподвижников пророка, алейхиссалату вассалям. Обвиняют Абу Бакра и Умара и Усмана и многих сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в неверии. Они сами неверные. Те, которые обвиняют сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, что они были кафиры или муртадды, эти сами люди, они являются занадика. Так и сказал об этом ученый Ахли Сунна валь Джамаа. Эти евреи, они хотели, как сказал шейх аль-Ислам Таймия рахимахуллах, евреи хотели разрушить религию Аллаха субхана ва тааля. Послали христианам Павел. Если кто-то прочитал Библию, он найдет, что Павел был одним евреем. Он был врагом Иисуса. Вдруг за одну ночь он стал праведным человеком. И христиане его оставили, как уже, то есть, нормальный человек, и они из него сделали, то есть, апостолом. Понятно? То есть, вы можете представить, субханаллах, как он их обманул? Он враждует, за одну ночь он стал праведным человеком, они его ставили имам. Поэтому он взял, использовал этот момент и поменял религию Иса, алейхиссалям. Как сказал шейх аль-Ислам Таймия рахимахуллах, евреи, они послали Павла, чтобы исказить религию Иса, алейхиссалям, и он смог это сделать. Сейчас религия, которая сейчас есть у христиан, это не религия Иса, алейхиссалям. Много из законов сам Павел он это сделал. Кроме этого, шейх аль-Ислам и евреи тоже сам пытались это сделать с мусульманами. Послали один еврей из Йемена, Абдуллах ибн Саба. Я не знаю, если вы слышали про него или нет. Абдуллах ибн Саба. Он один еврей из Йемена. Понятно? Он был мунафиком. Он предварил показал якобы, что он верующий, он любит пророка, его семейство и так далее. Но кафиры его послали, чтобы сделать смуту среди мусульман. Как может быть человек, он верит в Аллаха, и он говорит, али это Господь? Абдуллах ибн Саба, этот еврей, начал потихонечку людей собирать вокруг себя и начал людей призывать, что Али это Господь. Поэтому почему Али, он сжег этих последователей Абдуллах ибн Саба, и он его выгнал из Медини. Понятно? Субханаллах, мы не можем говорить, если бы, но это кадр. Это кадр от Аллаха субхана ва тааля. Что Али, он его не убил, он его вышел в другой город, но, субханаллах, этот человек опять возвращался и начал распространять свою идеологию. Как может быть человек, он говорит, что он мусульманин, но он обвиняет жену пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Аиша. Говорит, что жена Аиша, жена пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, она прелюбодейка. Сейчас в Иране, эти там шиа и так далее, они обвиняют Аиша, ради Аллаху анха, что Аиша прелюбодейка. Они обвиняют Абу Бакр и Умар, что они были шайтанами, тагутами. Абу Лулу Аль-Маджуси, который убил Алия, который убил Умара, вы знаете, что Умар в его время мусульмане, Умар в его время мусульмане, они разрушили Персидскую империю. Понятно? И Умар, по воле Аллаха Субхану Та'аля, начал распространять ислам среди них. Они, то есть эти персы, должны быть благодарить Умар ради Аллаху анху за то, что он их спас от неверия, за то, что он им передал закон Аллаха субхана ва тааля, передал им, что они ислам приняли. А они считали наоборот. Они говорят, эти люди пришли, разрушили нашу империю, они взяли наши женщины, не знаю, как в плене, поэтому послали Абу Лулу Аль-Маджуси. Он предварал, как будто он мусульманин, и когда Умар во время утренней молитвы, потому что он был имамом, шел на руку, этот лицемер стоял за него в зал и убил Умара, ради Аллаху анху. То есть в Иране, то есть сделали мавзолей для этого кафира, для этого Абу-Лу'лу аль-Маджуси, хотя Абу-Лу'лу его убили в Медине. Вы понимаете меня? То есть Абу-Лу'лу его убили в Медине. Понятно? То есть и там, не знаю, я не знаю, что сделать с его трупом. В Иране сделали ему мавзолей. И каждый раз ходят вокруг его могилы, его хвалят, потому что он у них убил тагута. Он убил кафира, который его зовут Умар. Как это могут быть мусульманами Батлави? То есть Аль-Хумейни это тагут, который у них есть, никто мой про него плохое слово говорит. А про сподвижников пророка у них язык длиннее, чем их рост. Вы меня слышите, баракаллафику? Аль-Хумейни, который он говорит, что имами, которые он им поклоняется, имеют положение выше, чем пророков и посланников Аллаха Субхана ва Тааля. Аль-Хумейни, который обвиняет сподвижников пророка в неверии, никто может про него плохо говорить. Никто может что-то говорить про его жену. А про жену пророка, саллаху алейхи ва саллям, про Хафса, про Аиша, жена пророка, саллаху алейхи ва саллям, они готовы оскорблять ее и сказать, что она прелюбодейка. Разве это мусульмане? То есть жена Аль-Хумейни, ты про нее ничего не говоришь и наоборот ее хвалишь. А жена пророка, саллаху алейхи ва саллям, обвиняешь в неверии и говоришь, что она прелюбодейка. Разве это мусульмане, баракаллаху алейхи ва саллям? Они не мусульмане, они занадиха. Они занадиха, поэтому ты можешь найти много из наших салафов, сказали про Рафида, что они занадиха. Они лицемеры, кафиры их послали, понятно, чтобы разрушить эти слова. Конечно, первоначальники то есть, этого, они были лицемеры, но те, которые принимают их диалог, могут быть лицемеры, могут быть не лицемеры. Вы меня поняли? То есть те, которые сделали рафидию или эту акиду, могут быть многие из них, они не мусульмане, но те, которые принимали их идеологию, могут быть кафиры, могут быть лицемеры, могут быть они знают, и может быть они не знают. Но это нас не интересует. Самое главное, как сейчас здесь говорит нам, о том, что мы должны любить сподвижников пророка, саллаху алейхи ва саллям, и мы должны защищать их. Сейчас в Иране и в многих странах оскорбляют сподвижников пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. В Ираке, когда сняли этого Саддама Хусейна из власти, иранцы в Ираке убивают человека по документу. Если его зовут Умар, они сразу его убивают. Можете представить, баракаллаху? По документу, Абу-Бакр или Умар, они его убивают. Поэтому были вопросы заданы ученых. Можно ли человеку поменять свое имя? Если его убьют из-за этого. Тебя зовут Умар, тебя зовут Абу-Бакр, они могут тебя убить. Можно поменять. Поэтому ученые сказали, да. Можно поменять свое имя, если из-за этого тебя то есть, убьют и так далее. Поэтому, баракаллаху фикум, эти люди, мы должны постоянно предупреждать людей от них. Эти люди, они скажут религию Аллаха Субхану ва Тааля и заявляют о том, что они мусульмане. Они не мусульмане, они мунафики. И они занадиха. Потому что, как может быть человек, он говорит, что он мусульманин, но он говорит Коран, который мы его читаем, Абу-Бакр, и Умар, и Усман его сказали. Вы меня понимаете? Просто это не заходит в голову. Как он говорит, что он мусульманин, он говорит «Ля илля Аллах, Мухаммад Расулуллах», и он говорит «Коран, который мы его сейчас читаем, Абу-Бакр, Умар и Усман исказили его». И у них есть какой-то имам, Абу-Хасан аль-Аскари, он 800 лет назад зашел в пещеру, и сейчас они его ждут. У них какой-то имам, 12, ему когда было 4 года, он зашел в какую-то пещеру. Понятно? И до сих пор ждут этого имама, чтобы он вышел и сидят, плачут. То имам, выйди, пожалуйста, и принеси нам Коран, который Аллах его не спаслал на пророка, саллаху алейхи ва саллям. Они заявляют о том, что Коран, который Аллах его не спаслал, в 3 раза больше, чем Коран, который есть у нас. Вы меня понимаете? Они так говорят. Поэтому эти люди, как я сказал вам, они мунафики. Они, то есть, как сказал шейх ислам Таймия, рахимаху Аллах, евреи послали то есть этого еврея, чтобы он исказил религию пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, но, альхамдулиллах, сподвижники пророка узнали его. Альхамдулиллах, что ученые Ахли Сунна ва Джамаа, они знали этого человека. Поэтому давным-давно ученые сказали, если ты увидишь человека, который порицает сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, то знай, что он зиндик. Зиндик, это значит лицемер. Наши салафы сказали, эти люди не смогли что-то сказать против пророка. мы не смогли что-то сказать против Корана, потому что если он говорит про Коран, сразу вычисляет его. Если он говорит, что он мусульман, но он говорит, что Коран это не от Аллаха, сразу люди узнают его. И если плохо говорит про пророка. Поэтому что они решили делать? Они решили говорить про предатчиков Корана и Сунны. Они начали что говорить, что сподвижники, они кафири, они лицемеры, они обманщики, жена пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, она плебедейка. Баракаллаху фикум. Если человек, ему надо об исламе рассказывать, они, то есть у них жена пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, плебедейка, сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, они предатели, они были несправедливы, они плохо относились к его семейству, и Коран искажен. Разве человек он ислам примет? Разве человек он примет? Он скажет, что за эту религию? Религия, которая, то есть, последователи ее, первоначальные последователи, они лицемеры, и жена этого, и жена этого пророка, она нехорошая, и так далее. Поэтому, иншаллах, на этот вопрос обращайте внимание, мы должны ненавидеть этих рафида. Имам Абу Мухаммад Аль-Андалус Аль-Кахтани, рахимаху Аллах, он сказал, то есть в своем стихотворении, это стихотворение, оно очень хорошее, там про акида, он говорит, «Ла талка мубтадиан, ва ла мутазандикан, илла би абсати малик ил-габбари». С каждым приветствием нововведения и с каждым зиндиком, как рафида, встречайся с хмурным лицом, как лицо Малика. Понятно вам? «Ла талка мубтадиан, ва ла мутазандикан, илла би абсати малик ил-габбани». С каждым приветствием нововведения и с каждым зиндиком встречайся с хмурным лицом, как лица Малика. Вы знаете, что Малик, хозяин ада, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он сказал, когда он его увидел, Малик, он постоянно хмурый. Понятно, хмурится, то есть его лицо такое хмурное. Поэтому вы так должны с этими рафида, с этими врагами Аллаха, субхану ва та'аля, врага и его пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Мы когда говорим о том, что мы должны любить сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и верить, что они имеют очень большой статус и положение, это не значит, что мы не говорим, что они ошибаются. Нет. Мы когда любим сподвижников и говорим, что у них есть очень большое положение, это не значит, что мы не признаем, что они могут какие-то ошибки совершать. Нет. Абу Бакр, у него есть ошибки. Умар, у него есть ошибки. Али, у него есть ошибки. Рахман, есть ошибки какие-то. Абу Хурейра, то есть можно найти у него какие-то ошибки. У каждого сподвижника можно найти какие-то ошибки, потому что они люди, баракаллаху. Они люди. Но как сказали нам шейх Ибн Баз, рахимахуллах, и другие ученые, их ошибка теряется в море их награды. И если представляем, что море – это награда, понятно? То есть у них есть награды как море, понятно? И если представляем, что ошибка – это как моча, то, что нечистота. Если ты взял литр мочи и налил в море, разве это влияет на море? Не влияет, баракаллаху. Поэтому то же самое. Если сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, кто-то из них ошибся, понятно? Мы говорим, хорошо, он ошибся, но эта ошибка не влияет на его положение у нас. Он все равно сподвижник пророка, он все равно, Аллах о нем хорошо говорил, Аллах субхана ва тааля знал, что они ошибки сделают, но все равно он сказал нам в Коране, что он доволен ими и что они в рай попадут. Мы говорим, да, он ошибся, да, хорошо, докажи нам, что он ошибся. Вот здесь дали, раз, два. Хорошо, он ошибся, это ошибка, пожалуйста, не подражай его по его ошибке. Но его положение никогда не изменится. Рафида, что они делают? Рафида, они ищут ошибки у Абу Бакра, или у Умара, или у Усмана, или Абу Хурайра, или у Абдуллах ибн Аббаса, или у Муавия. Из этих ошибок делают очень большой кипиш. Понятно? Вот, сподвижники вашего пророка, вы говорите, что они хорошие, вот, Абу Бакр так и сделал. Разве это правильно? Если он верующий, он бы и так и сделал. Вот ваш Умар, он ошибся, вот раз, два, три, четыре, пять. Мы говорим, хорошо, если он ошибся, он человек. Не потому, что он сподвижник пророка, это значит, у него есть гарантия, что он никогда грех не сделает. Вы меня поняли, иншалла? Я на этот вопрос немножко остановился, потому что эти рафида, они, субханаллах, и по телевизору, и по интернету, то есть очень сильную войну делает против религии ислама и против сподвижников пророка саллаллаху алейхи ва саллям, потому что, как и сказали наши саляфи, эти люди хотели разрушить нашу религию путем чего? Путем обвинения предатчиков религии. Если он говорит тебе, Мухаммад плохой, если он тебе говорит, что Коран плохой, ты сразу понимаешь, что это человек враг. Но он не так говорит. Он говорит, Коран это книга от Аллаха, Мухаммад это посланник Аллаха и так далее. Но его сподвижники, они плохие. Его сподвижники, они кафиры. То есть они не заходят сразу, они то есть, обходят так, чтобы люди их не узнали. Но, альхамдулиллах, как я сказал вам, Аллах Азза ва Джалла постоянно делает, чтобы были ученые, которые они постоянно вычисляют этих людей и этих занадиков, которые хотят разрушить нашу религию. Баракаллаху фикум. Кроме этого, Ахли Сунна валь Джамаа, они не обсуждают вопросы разногласия между сподвижниками. Если было какое-то разногласие между сподвижниками, об этом ученые Ахли Сунна валь Джамаа не говорят. И говорят людям, что они вообще о этих вещах не говорили. Это акида. На это акида надо обращать внимание. Сейчас рафида, что они делают? Они поднимают вот эти истории. Разногласия между Али и Муавия. Поднимают эти истории, чтобы у людей была ненависть с подвижником пророка, алейхиссалату вассалям. Кроме этого, мы любим семейство пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. И мы должны считать, что они имеют очень большое положение. Мы должны быть как навасиб. Есть рафида. Рафида, они начали поклоняться семейству пророка, алейхиссалату вассалям. А навасиб, из-за того, что рафида начали много говорить о семействе пророка и начали им поклоняться, у навасиб была отвратительная реакция. Обратная реакция. Они начали плохо говорить о семействе пророка. Можете представить, баракаллаху фикум, когда человек он отвечает бид'а, бид'ай. Слышно в потоке, баракаллаху фикум. То есть, когда рафида начали поклоняться семейству пророка и начали про них очень выдуманные такие хадиты рассказать, навасиб, чтобы их обидеть и чтобы стоять против них, они начали плохо говорить о семействе пророка. Поэтому ученые сразу обвиняли этих навасиб в нововведениях. И нельзя исправить бид'а бид'ай. И нельзя исправить ошибку ошибкой, баракаллаху. Поэтому навасиб, они плохо говорят про Хасана, про Хусейна, про Алия, про смысл пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Даже некоторые из этих приверженцев нововведения, они могут их дать обвинять в неверии. Мы не как рафида, которые поклоняются смыслу пророка, и мы не как навасиб, которые их оскорбляют. Понятно? То есть навасиб, они начали зацепиться за ошибки. А рафида начали поклоняться им из-за их достоинства. Мы любим семейство пророка, должны считать, что эти люди имеют очень большой статус в исламе. Мы должны их любить, должны люди распространять их достоинство среди мусульман, потому что они являются членами семьи пророка, алейхиссалату вассалям. Но как шейх говорит, нельзя их приравнивать с Аллахом, нельзя им поклоняться, нельзя сказать, о Хусейн, помоги нам, или о Фатима, спаси нас, и так далее. То есть, коротко, по отношению к сподвижникам пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, мы должны их любить, должны их уважать, должны людям рассказать о их достоинствах, должны стараться защищать их, понятно? И какие-то разногласия, которые были между сподвижниками пророка, мы об этом не должны говорить. Понятно? Мы должны говорить, оставьте эти разговоры. Оба две стороны, то есть подвижники пророка, оба они хорошие. Если кто-то ошибся, его ошибка не меняет его положение у нас. И то же самое мы должны подражать Равафид и Навасид, которые они плохо относятся к сподвижникам пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. И как шейх сейчас в конце он говорит, давай прочитаем, чтобы завершать. نعم Таким образом, все, что мы упомянули выше, относится к правильному вероубеждению, с которым был послан пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Обладатели такой акиды – это группа, достигшая успеха, о которой сказал посланник, не перестанет существовать группа из моей общины, ведомая истинным путем, и будет так, пока не настанет час. И сказал он также: иудеи разделятся на 71 группу, христиане разделятся на 72 группы, а моя община разделится на 73 группы, и все они в аду, кроме одной. И спросили сахабы: кто она, эта группа, о посланник Аллаха? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ответил: те, кто на том же, на чем я и мои сахабы. Речь об истинном вероубеждении, придерживаться которого обязательно для каждого мусульманина, остерегаясь при этом всего, что противоречит этому. Давайте, баракаллаху фикум, ограничивается этим. И, иншааллах, на следующем уроке с вами продолжим нашу тему с имамом Абдул-Азиз ибн Базом, рахимахуллах. Иншааллах, на следующем уроке будем разбираться уже то, что противоречит акида, правильной акиде у Ахли-Сунна и Джамаа. Баракаллаху фикум, джазакум Аллаху хайран. Прошу Аллаха, субханаху ва тааля, чтобы он вознаградил Алимама ибн Баз, рахимахуллах, наилучшим образом за его работу, за его труд, и чтобы он сделал то, что мы говорили сегодня, то есть в его пользу, иншаллах, чтобы он за это получил большие вознаграждения от Аллаха, субхана ва тааля. И прошу у него, чтобы он даровал нам и вам всем мусульманам полезные знания. Инна Аллаху валию залик, ва хуа аль-кадиру алейх. Ассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракатух.